Глава первая. Глаза пришлось открыть, чтобы уставиться в спину, обтянутую тривиальным коричневым камзолом. Кожаным. Почти такой же был у сборщика налогов, который приезжал в село осенью. Галия шла, не глядя под ноги, опасаясь выпустить спину из поля зрения. Не бьют. Накормят. Внутри плеснула надежда. А может, и убивать не будут? За скалами, откуда появился единорог, обнаружился маленький лагерь. Кострище с котелком, полог, мешок с припасами и оружие. «Садись!» Мужчина, идущий впереди, указал на удобный кусок бревна, а сам снял с котелка крышку. Над лагерем поплыл аромат мясной каши. Живот Галии загудел, и она покраснела, пряча лицо под растрепанными волосами. «Поешь!» «А потом тебя помыть надо», — вздохнул мужчина, вручая ей миску. «Куда я такую заморашку повезу?» Галие было плевать на все. Она вцепилась в миску, ложку и сухарь, словно утопающий в последнее корабельное бревно. «Не торопись», — уговаривал ее незнакомец. «Плохо будет. На вот, пей». И сам подносил к губам девчонки кружку, потому как выпускать хлеб и ложку она отказывалась. Осоловев от съеденного, девчонка свернулась калачиком и прямо сидя уснула, вцепившись в миску с недоеденной кашей. Мужчина вздохнул, снова закутал ее в свой плащ и уложил на мягкие сосновые лапы под пологом. В этом году он пятый раз заступил на пост, чтобы забрать у селян предназначенную белым богам жертву. И каждый раз не уставал поражаться людской жестокости. 5 лет назад это сельцо привязало к столбу древнюю бабку, умершую к рассвету. Гневный единорог потоптал поля и снес ворота старостиной усадьбы. Больше крестьяне так не шутили. На второй год привязали к столбу девушку в возрасте невесты. Симпатичную, молодую, но хромую. По мнению местных, работница из нее была плохая, вот и отдали залежалый товар. В долине единорогов хромоножку подлечили, и вскоре она нашла свое счастье с одним из молодых самцов табуна. На третий год была перезрелая по местным меркам дочка многодетного крестьянина. Не красавица, все лицо покрывали оспины, но не глупая и домовитая. В долине она открыла ловчонку и каждое утро выставляла на подоконник свежий хлеб и пирожки. В прошлом году местные изловили путницу, идущую в дальний монастырь. Перепуганная девушка едва не убежала, но, поразмыслив, согласилась пойти с единорогом и сейчас уже нянчила сына. А нынче... Мужчина бросил взгляд на компактный клубок на его спальном месте. Похоже, кто-то сиротой пожертвовал. По правилам, он должен был на рассвете вернуться в долину, но в человеческом обличье он туда не пойдет, а посадить себе на спину эту полудохлую заморашку было выше его душевных сил. Он встал, подкинул веток в костер, поставил на огонь кружку с остывшим чаем. Может, навестить обнаглевших сельчан? Постучать старости у ворота? Девчонка ворохнулась под плотной тканью и застонала. Мужчина нахмурился. Похоже, ее синяки и раны начинают болеть. Придется... Он покопался в сумке, отыскал склянку с бальзамом. И обезболит, и заживить поможет. Потом решительно шагнул к плащу и осторожно раскрыл. Комочек. Сжавшийся так туго... что растрепанные слипшиеся волосы прикрывают, кажется, половину тела. Он вылил зелье на руку и подождал, чтобы согрелось. Потом начал втирать лекарство в сбитые ступни, лодыжки, коленки. Разворачивать ее сейчас нельзя. Напугается. А вот намазать синие пятна на спине можно. И сквозь прорехи в ее так называемой одежде. И щеку чуть-чуть. Ничего, что мазь смешивается со слезами и грязью. Состав магический. Соль и пыль ему не помешают. Закончив лечение, мужчина снова укутал девушку. Потом перекинулся и уснул сам. Проснулся от чего-то острого, впившегося в бок через длинную мягкую шерсть. Локоть. Маленький, острый локоть. Ночью девчонка озябла и перебралась к нему под бок. Теперь придется купаться обоим. Единорог недовольно фыркнул. Встряхнулся, встал, сбрасывая Соню, и, отойдя в сторону, сменил облик. Девчонка соскочила и остановилась, хлопая глазами. «Вы кто?» — наконец выдавила она, продолжая таращиться на мужчину. «Лорд Иссель, единорог», — представился белый бог. «А тебя как зовут?» «Гали», — пробормотала девчонка, рассматривая того, о ком слышала лишь в страшных сказках. «Гала? Свет?» «Гали», — девчонка потупилась. «Галок в детстве так подзывали. Вот и прозвали. А как мама звала, не помню». «Сирота, значит?» Забыв про неприятный запах, мужчина принялся хлопотать у костра. «Сирота», — подтвердила девушка. «Мама только до деревни дошла, тут и умерла. Ничего рассказать не успела». «Ясно. Завтрак будет через полчаса, так что пошли мыться». К удивлению лорда Иссиэля, девчонка обрадовалась купанию не меньше, чем еде. Долго нюхала кусочек травяного мыла, а потом яростно терла себя песком, травой и мылом, смывая даже память о жизни в селе. Единорог за новенькой жертвой не присматривал. Сам смывал неприятное ощущение, что выкупался в грязи, приняв такую жертву без виры. Вспоминал слова наставника и крепил сердце, обливаясь ледяной водой. Когда девчонка закончила купаться, он сообразил, что надеть ей нечего. Ее лохмотья лучше сжечь, чтобы не оставлять следов, а его плащ требовал стирки. Пришлось вручить ей чистую рубаху, а самому идти к костру в одних брюках. Солнце уже встало, но прогреть лесок, притаившийся среди каменных лбов, не успело, так что Иссель шел и поминал всех старост самыми нехорошими словами. Где, спрашивается, легендарные прекрасные девы с охотой и лаской, идущие к единорогу ради благополучия родной земли? Последние 100 лет только крестьяне еще приносят жертвы белым богам, да и то неимоверно мухлюют. Хотя наставник объяснял, что нагрузка на сельские районы возросла из-за отказа городов приносить дары единорогам, и потому селянам проще смухлевать, чем отдавать по девушке в год. «Раньше раз в 10-летие гонца присылали», — пояснял пожилой лорд, вставая из-за стола и тяжело опираясь на резную трость. «А теперь каждый год бегаем в надежде, что хоть пару симпатичных девушек получим». «Но почему города перестали платить дань?» — удивлялся Иссель. «Ведь они живут магией. Если в мире не останется единорогов, не станет и магии». «Люди редко видят дальше своего носа, дружок». Наставник улыбнулся и тут же снова стал серьезным. «Если так пойдет дальше, нам придется самим искать девушек, согласных переехать в долину». «Наставник!» По коже Иссиэля пробежали мурашки ужаса. Единороги согревали этот мир своим светом. Но при этом их ранила окружающая жестокость, ложь, предательство. Они практически не появлялись в городах, хотя в человеческом облике их могли вычислить разве что сильные маги, да и то принимали за коллег. Собирать жертвы из долины выходили только воины, специально обученные, закаленные не столько телом, сколько духом. «А для чего я собираю в свой дом мальчишек и гоняю их до 7-го пота? Учу владеть собой и не вмешиваться в людские дрязги». Старый лорд вздохнул. 2/3 мужчин в долине не женаты. Сколько из них сумеют дождаться девушек, способных произвести потомство? А ведь молодняк подрастает. «Вы правы, наставник. Простите». Иссель склонил голову. «Значит, когда пойдешь за жертвой, присматривайся вокруг, девушку расспроси. Может, где дом сиротский есть? Или одинокая девушка-бесприданница?» С той поры прошло 5 лет, и Исиэль неукоснительно выполнял наказ наставника. Выбирался из долины пораньше и колесил по окрестностям. Благо, ему не нужно было звать повитуху, чтобы понять, невинна девушка или нет. Единороги чувствовали это всей кожей. Увы, улов был скромным. Отчего-то невинные привлекательные девицы предпочитали сидеть дома, а не болтаться по лесам. Правда, одну красотку он все же привез в долину. Девушка из небогатой дворянской семьи просто заблудилась, собирая ягоды. Благородный мифический зверь спас ее и расспросил, нет ли у нее желания выйти замуж. Желание было. Не было приданного. Так на спине прекрасного белого коня девушка попала в долину, а уже через месяц вышла замуж за избранного ею мужчину. Порой Исиэль проходил мимо теплого уютного дома, выстроенного молодым мужем, вдыхал ароматы еды, молока, уюта и чуть-чуть сожалел о том, что не сумел пленить красавицу Суаниру. Под эти воспоминания мужчина довел девушку до лагеря, усадил, вручил миску с кашей и кружку с чаем. «Извини, каша вчерашняя. К закату, если поторопимся, будем в долине». Галия не отвечала, только дробно стучала ложка. Исиэль съел немного и потихоньку подтягивал чай, пока девчонка доскребала котелок. Потом встал и начал сворачивать лагерь. К его удивлению, жертва принялась ему помогать. Встряхнула одеяло, вымыла посуду. Делала все спокойно и привычно, хотя закопченный котелок в ее тонких руках смотрелся чем-то чуждым. Распушившиеся после мытья волосы мешали ей, лезли в лицо, попадали в рот. Мужчина не выдержал, покопался в сумке, отыскал тесемку и протянул ей. «Подбери волосы, будет удобнее». Нана покрутила полоску в пальцах весьма неуверенно. Словно не знала, что с ней делать, потом пробормотала. «У меня были косы. Хозяйка обрезала. Я не умею короткие волосы подбирать». Если бы Исиэль был хуже воспитан, он бы непременно закатил глаза или многословно посочувствовал бедной девочке. Вместо этого он вынул из сумки гребень и, встав за спиной Галии, принялся разбирать разлетающиеся пряди. Волосы на деле были густыми, упругими и блестящими. «А у твоей хозяйки дочки были?» — спросил лорд, пытаясь уложить упрямую прядь на положенное ей место. «Две», — кивнула Галия. «Постарше меня. Одну уже сватали». «Понятно», — лорд грустно усмехнулся самому себе. Человеческая зависть и жестокость ранила его магическую натуру. Но как воин он умел оставлять свои чувства в стороне. «Короткие волосы я тоже плохо умею укладывать», — предупредил он. «Да и сестер у меня нет. Так что только то, что смогу». Галия отмахнулась. «Только чтоб в лицо не лезли. Дома я их платком подвязывала. Да...» Тон упал, в голосе послышались слезы. Не то об утраченном платке, не то об оставленной за спиной жизни. Исиэль присел на корточки и стер пальцем пару слезинок. «Не бойся, ничего плохого с тобой не случится. В деревню ты больше не вернешься. Но если бы тебя выдали замуж, ты бы все равно уехала. Ведь так?» «Не знаю». Галия удивленно хлопнула глазами. «Сирот в замуж не берут, только в работницы». «А ты замуж хочешь?» Единорог попытался зайти с другой стороны, зная по опыту, что для многих женщин слово «замужество» звучит лучше всякой магии. «Нет». Девчонка насупилась и спрятала лицо в худые коленки. «Почему?» – удивился единорог. Ему еще не встречались женщины, не желающие замужества. «Да чего там хорошего?» – удивилась Галия. «Подай, принеси, пошла вон, да еще и работай с утра до ночи. Вон, Марыська, пока в девках бегала, и пела, и плясала, и ковры ткала лучше всех. А как замуж вышла, ходит как тень. Грустная, серая». Лорд прислушивался к речи жертвы и удивлялся. Говорила девчонка чисто, и в речи причудливо мешались длинные правильные слова, принятые в городской речи и деревенские. «Сколько тебе было, когда мама умерла?» — спросил он, начиная подозревать, что Галия не так проста, как ему показалось сначала. «Не знаю», — пожала она плечами. «Меня Марчане отдали, потому что я тоже заболела вместе с мамой. А как поправилась, ничего не помнила. Даже ложку держать учить пришлось». «Так ты ничего не помнишь о себе, и бумаг никаких не осталось». «Может, что-то и было, не знаю». Галия съежилась, когда длинные пальцы мужчины дернули какую-то особенно спутанную прядь. «Интересно». И Сиэль задумался. Девушка кажется очень маленькой, на вид лет 12. Но, похоже, это просто последствия голодания и тяжелых условий жизни. Костное строение у нее очень легкое, птичье. В деревне таких хрупких не встретишь. Слабые просто не доживают до репродуктивного возраста. Да и речь. Само построение фраз. Было что-то еще. Ну, конечно. Мужчина усмехнулся, затягивая тесемку. Она отламывала кусочки хлеба, как это принято в городах. Не кусала. Стоит послать разведчиков выяснить ее происхождение. Все. Не уверен, что получилось хорошо. Галия подняла руки, осторожно касаясь подобранных вверх волос. «Жаль, нет бочки с водой». Мужчина замер. Пожалуй, этот жест был первым движением, говорящим о том, что перед ним девушка, а не парень-подросток. Красиво округленные руки, неуверенная светлая улыбка и ощущение прикосновения к чему-то доселе неизвестному. Собранные в корону волосы открыли то, чего он не сумел разглядеть под толстым слоем грязи и синяками. Изящную лепку скул, правильную посадку головы, длинную шею и маленькие ушки. Глаза девушки оказались большими и светлыми, а кожа тонкой и нежной. Удивительно, как этот цветок выжил в таких суровых условиях. Лорд принял решение. Нужно срочно возвращаться в долину и отправлять шпионов в это село. Быстро упаковав вещи в сумку, он спрятал все под большим камнем, а потом проинструктировал девчонку. «Я сейчас снова стану единорогом. Сядешь мне на спину и будешь держаться за шерсть. Не бойся, не упадешь, я привяжу тебя магией». «Куда мы поедем?» Личико Галии снова стало серьезным. «В долину единорогов. Тебе не надо ничего бояться. Если станет страшно, не кричи. Просто закрой глаза». Скривившись, попросил он, вспоминая прежние путешествия. «Хорошо». Мужчина отошел в сторону, поднял руки. Миг, и на его месте стоит прекрасный белый единорог. Галия замерла, любуясь удивительным животным. Но красавец требовательно топнул копытом и мотнул головой, призывая ее поторопиться. Замирая от восторга, девушка подала ближе и сесть на волшебного коня не смогла. Недовольно фыркнув, зверь подвел ее к высокому камню, с которого ей удалось, наконец, взобраться на мягкую спину. Единорог потоптался на месте, давая ей сесть удобнее. Потом Галия ощутила что-то похожее на пояс на талии. И волшебный конь сорвался с места.